так начался для Возницына этот год любовного томления, буйных и горьких мечтаний, единиц и тайных слез. Он одичал, стал неловок и грубоват от мучительной застенчивости, ронял ежеминутно ногами стулья, зацеплял, как граблями, руками за все шаткие предметы, опрокидывал за столом стаканы с чаем и молоком. «Совсем наш Коленька охалпел», — добродушно говорила про него Александра Милиевна. Леночка издевалась над ним. А для него не было большей муки и большего счастья, как стать тихонько за ее спиной, когда она рисовала, писала или вышивала что-нибудь, и глядеть на ее склоненную шею с чудесной белой кожей и с вьющимися легкими золотыми волосами на затылке, видеть, как коричневый гимназический корсаж на ее груди то морщится тонкими косыми складками и становится просторным, когда Леночка выдыхает воздух, то опять выполняется, становится тесным и так упруго, так полно, округлым. А вид наивных запястий ее девических светлых рук и благоухание распускающегося тополя преследовали воображение мальчика в классе, в церкви и в карцере. Все свои тетради и переплеты исчертил Возницын красиво сплетающимися инициалами «Е» и «Ю», и вырезывал их ножом на крышке парты посреди пронзенного и пылающего сердца. Девочка, конечно, своим женским инстинктом угадывала его безмолвное поклонение, но в ее глазах он был слишком свой, слишком ежедневный. Для него она внезапно превратилась в какое-то цветущее, ослепительное, ароматное чудо, а Возницын остался для нее все тем же вихрястым мальчишкой, с басистым голосом, с мозолистыми и шершавыми руками, в узеньком мундирчике и широчайших брюках. Она невинно кокетничала со знакомыми гимназистами и с молодыми поповичами с церковного двора, но как кошки, острящие свои коготки, ей доставляло иногда забаву обжечь и Возницына быстрым, горячим и лукавым взглядом. Но если, забывшись, он чересчур крепко жал ее руку, она грозилась розовым пальчиком и говорила многозначительно: «Смотрите, Коля, я все маме расскажу». И Возницын холодел от непритворного ужаса. Конечно, Коля остался в этот сезон на второй год в шестом классе, и, конечно, этим же летом он успел влюбиться в старшую из сестер Синельниковых, с которыми танцевал в Богородске на дачном кругу, но на Пасху его переполненное любовью сердце узнало момент райского блаженства. Пасхальную заутренню он отстоял с Юрловыми в Борисоглебской церкви, где у Александры Милиевны было даже свое почетное место с особым ковриком и складным мягким стулом. Но домой они возвращались почему-то не вместе. Кажется, Александра Милиевна с Олечкой остались светить куличи и Пасхи, а Леночка, Аркаша и Коля первыми пошли из церкви. Но по дороге Аркаша внезапно и, должно быть, дипломатически исчез, точно сквозь землю провалился, подростки остались вдвоем. Они шли под руку, быстро и ловко, изворачиваясь в толпе, обгоняя прохожих, легко и в такт ступая молодыми послушными ногами. Все опьяняло их в эту прекрасную ночь: радостное пение, множество огней, поцелуи, смех и движение в церкви, а на улице это множество необычно бодрствующих людей, темное теплое небо с большими мигающими весенними звездами, запах влажной молодой листвы из садов за заборами, эта неожиданная близость и затерянность на улице среди толпы в поздний предутренний час. Притворяясь перед самим собою, что он делает это нечаянно, Возницын прижал к себе локоток Леночки. Она ответила чуть заметным пожатием. Он повторил эту тайную ласку, и она опять отозвалась. Тогда он едва слышно нащупал в темноте концы ее тонких пальчиков и нежно погладил их. И пальцы не сопротивлялись, не сердились, не убегали. Так подошли они к воротам церковного дома. Аркаша оставил для них калитку открытой. К дому нужно было идти по узким деревянным мосткам, проложенным ради грязи между двумя рядами широких столетних лип. Но когда за ними хлопнула затворившаяся калитка, Возницын поймал Леночкину руку и стал целовать ее пальцы, такие теплые, нежные и живые. «Леночка, я люблю, люблю вас!» Он обнял ее вокруг талии и в темноте поцеловал куда-то, кажется, ниже уха. Шапка от этого у него сдвинулась и упала на землю, но он не стал ее разыскивать. Он все целовал похолодевшие щеки девушки и шептал, как в бреду, «Леночка, я люблю, люблю!» «Не надо», — сказала она тоже шепотом, и он по этому шепоту отыскал губы. «Не надо, пустите меня, пусти!» Милые такие, пылающие, полудетские, наивные, неумелые губы. Когда он ее целовал, она не сопротивлялась, но и не отвечала на поцелуй, и вздыхала как-то особенно трогательно, часто, глубоко и покорно. А у него по щекам бежали, холодя их, слезы восторга. И когда он, отрываясь от ее губ, подымал глаза кверху, то звезды, осыпавшие липовые ветви, плясали, двоились и расплывались серебряными пятнами, преломляясь сквозь слезы. «Леночка, люблю! Оставьте меня, Леночка!» И вдруг она воскликнула неожиданно сердито. «Допустите же меня, гадкий мальчишка! Вот увидите! Вот я все маме расскажу, непременно!» Она ничего маме не рассказала, но с этой ночи уже больше никогда не оставалась одна с Возницыным. А там подошло и лето. А помните, Елена Владимировна, как в одну прекрасную пасхальную ночь двое молодых людей целовались около калитки церковного дома? — спросил Возницын. «Ничего я не помню, гадкий мальчишка», — ответила она, мило смеясь. «Однако, смотрите-ка, сюда идет моя дочь. Я вас сейчас познакомлю. Леночка, это Николай Иванович Возницын, мой старый-старый друг, друг моего детства. А это моя Леночка. Ей теперь как раз столько лет, сколько было мне». В одну пасхальную ночь. «Леночка большая и Леночка маленькая», — сказал Возницын. «Нет, Леночка старенькая и Леночка молодая», — возразила спокойно, без горечи, Львова. Леночка была очень похожа на мать, но рослее и красивее, чем та в свои девичьи годы. Рыжие волосы матери перешли у нее в цвет каленого ореха с металлическим оттенком. Темные брови были тонкого и смелого рисунка, но рот носил чувственный и грубоватый оттенок, хотя был свеж и прелестен. Девушка заинтересовалась плавучими маяками, и Возницын объяснил ей их устройство и цель. Потом он заговорил о неподвижных маяках, о глубине Черного моря, о водолазных работах, о крушениях пароходов. Он умел прекрасно рассказывать, и девушка слушала его, дыша полуоткрытым ртом, не сводя с него глаз. А он... Чем больше он глядел на нее, тем больше его сердце заволакивалось мягкой и светлой грустью, сострадательной к себе, радостной к ней, к этой новой Леночке и тихой благодарностью к прежней. Это было именно то самое чувство, которого он так жаждал в Москве, только светлое, почти совсем очищенное от себялюбия. И когда девушка отошла от них, чтобы посмотреть на Херсонесский монастырь, он взял руку Леночки старшей и осторожно поцеловал ее. Нет, все-таки жизнь мудра, и надо подчиняться ее законам, — сказал он задумчиво. И кроме того, жизнь прекрасна. Она — вечное воскресение из мертвых. Вот мы уйдем с вами, разрушимся, исчезнем. Но из нашего ума, вдохновения и таланта вырастут, как из праха, новая Леночка и новый Коля Возницын. Все связано, все сцеплено. Я уйду, но я же и останусь. Надо только любить жизнь и покоряться ей. Мы все живем вместе, и мертвые, и воскресающие. Он еще раз наклонился, чтобы поцеловать ее руку, а она нежно поцеловала его в сильно серебрящийся висок, и когда они после этого посмотрели друг на друга, то глаза их были влажны и улыбались ласково и устало и печально. 1910 год.